Никого, за исключением нескольких полицейских офицеров, с которыми мне в свое время приходилось работать. Вы разрешите мне пригласить вас позавтракать? Думаю, что позавтракаю с кем-нибудь из них. Ну, а если я буду настойчив? Я в отчаянии от роли играть, которую обязывает меня моя должность, и я был бы рад, если бы вы не судили меня сурово. Я старше Жана, но не намного, и очень люблю его. Вы даже не сказали мне, как его дела. Простите, могу я узнать, сколько времени вы состоите личным секретарем господина Мура? Около полугода? То есть я при нем полгода, а вообще-то знаю его давно, чтобы не сказать всю жизнь. В соседней комнате раздались шаги. Мегре заметил, что маг Джилл изменился в лице. Секретарь с беспокойством прислушивался к приближающимся шагам, смотрел на медленно поворачивающуюся позолоченную ручку, на приоткрывавшуюся дверь. «На минутку, Джосс». Худое нервное лицо, русые волосы, в которых, однако, немало серебряных нитей. Взгляд, устремленный на Мегре, нахмуренный лоб. Секретарь бросился к вновь прибывшему, но тот уже передумал и вошел в кабинет, по-прежнему не сводя глаз с Мегре. «По-моему, — начал вошедший тоном человека, который думает, что кого-то узнал и роется в памяти. Комиссар Мегре из уголовной полиции, вернее, экс-комиссар, уже год, как я вышел в отставку. Джон Мура невысок, ниже среднего роста, сухощав, но, видимо, наделен незаурядной энергией. Вы хотели поговорить со мной?» Не дожидаясь ответа, он повернулся к МакДжиллу. «В чем дело, Джосс?» «Не знаю, патрон, комиссар. Если вы не возражаете, господин Мура, я предпочел бы побеседовать с вами наедине. Речь идет о вашем сыне». Ни один мускул не дрогнул на лице человека, писавшего сыну столь нежные письма. «Можете говорить в присутствии моего секретаря. Прекрасно. Ваш сын в Нью-Йорке». Мегре не спускал глаз с обоих. Не ошибся ли он? У него создалось явное впечатление, что МакДжилл доволен. Мура, напротив, остался невозмутим и только уронил, почти не разжимая губ. И вас даже не беспокоит, что он до сих пор не пришел к вам? Но ведь я понятия не имею, когда он приехал. Сегодня утром вместе со мной. В таком случае вам должно быть известно. Мне ровно ничего не известно. Когда сходили на берег, началась суматоха, разные формальности, и я потерял его из виду. Вероятно, он встретил друзей. И Джон Мура не спеша раскурил длинную сигару со своим вензелем. Мне очень жаль, господин комиссар, но я не вижу, каким образом прибытие моего сына связано с моим визитом к вам. Примерно это я и хотел сказать. Сегодня утром я очень занят. С вашего позволения, я оставлю вас с моим секретарем. С ним вы можете говорить совершенно откровенно. Прошу прощения, господин комиссар. Сухой кивок, полуоборот, и Мура исчез там, откуда появился. МакДжилл, мгновение поколебавшись, пробормотал. Вы разрешите? Он скользнул вслед за своим патроном и закрыл дверь. Мегре остался в гостиной один. И вид у него был отнюдь не победный. Он слышал шушуканье в соседней комнате, в бешенстве направился было к выходу, но тут снова появился секретарь, настороженный и улыбающийся. «Как видите, дорогой господин Мегре, вы были неправы, не доверяя мне. Я думал, что господин Мура в Венесуэле или в Рио». МакДжилл заулыбался. «А разве на набережной Орфевр?» Имеется в виду парижская префектура полиции, расположенная на набережной Орфер, где на вас лежала такая огромная ответственность. Вам не случалось прильгнуть, чтобы избавиться от какого-нибудь посетителя? Благодарю за сравнение. Вы простите, не обижайтесь на меня. Который час? 11:30. Если не возражаете, я сейчас позвоню в регистратуру, чтобы вам оставили номер, иначе вам трудно будет его получить. Сент-Рейджи, одна из самых фешенебельных нью-йоркских гостиниц. Примите ванну и переоденьтесь. Через час, если не возражаете, встретимся в баре, а потом вместе позавтракаем. Мегре так и подмывало отказаться и с суровым видом уйти. Если бы какое-нибудь судно в тот же вечер отплывало в Европу, он так бы и поступил бы, отказавшись от знакомства с этим городом, где его столь неприветливо встретили. «Алло, регистратура?» — говорит Маджил. «Алло, будьте любезны, оставить номер для друга мистера Мура. Мистер Мегре, благодарю». И, повернувшись к комиссару, «Вы хоть немного говорите по-английски?» «Как всякий, кто учил его в колледже, а потом позабыл». «Поначалу вам будет трудновато. Вы первый раз в Штатах?» «По мере возможности я в вашем распоряжении». За дверью кто-то был. Джон Мура без сомнения. Мак-Джилл это знал, но, по-видимому, это его не смущало. «Рассыльный проводит вас». «До скорой встречи, господин комиссар. Я распоряжусь, чтобы вещи доставили к вам в номер». Снова лифт, салон, спальня, ванная, рассыльный, который ожидает чаевых, и на которого Мегре смотрит, не понимая, чего от него хотят. Редко случалось, чтобы его так ошеломили и, более того, унизили. Подумать только, всего 10 дней назад он спокойно играл в беллет с мэром Мэном, доктором и торговцем удобрениями, в теплом и темноватом зале «Белой лошади». Не был ли этот рыжий чем-то вроде доброго гения? На 49-й улице, в 2 шагах от Бродвея, от огней и шума, он спустился на несколько ступенек, словно для того, чтобы нырнуть в подвал, и толкнул какую-то дверь. На стекле двери была занавеска в красных квадратиках. Такие же демократичные квадратики, напоминающие ресторанчики Монмартра и парижских пригородов, были здесь и на столиках. Посетителей встретил запах домашней кухни, блеск стойки и полноватая хозяйка, от которой слегка отдавала предместьем. Она спросила: «Что будете кушать, дети мои? Конечно, у меня всегда можно получить бифштекс, но сегодня есть петух в вине». Капитан О'Брайен ласково и чуть застенчиво улыбнулся. «Вот видите, — не без иронии сказал он Мегре, — Нью-Йорк — это вовсе не то, что о нем думают». И вскоре на столе появилось самое настоящее божоле в сопровождении тарелок с источающим аромат петухом в вине. «Не будете же вы утверждать, капитан, что американцы всегда ужинают так, как сейчас мы с вами? Пожалуй, не каждый день, и, пожалуй, не все. Но, честное слово, у нас есть люди, которые не брезгуют старой кухней, и я назову вам 100 ресторанов, таких же, как этот. Сегодня утром вы приехали, прошло 12 часов, самое большее, и вы уже как дома, не правда ли? Ну а теперь продолжайте вашу историю».